их принимали за богов. В скандинавских мифах о загадочных асах сказано: для себя в центре мира построили асы прекрасный укрепленный град и назвали его Асгардом или жилищем асов. Здесь стали жить они со всем своим потомством. В Асгарде есть почетное место — Хлицквьяв. Сидя здесь, Один обозревает все миры, видит все деяния людей и знает все, что делается на свете. А жену его зовут Фригг, и от них родились все те, кого называем мы асами. В скандинавских преданиях говорится, что асы во главе с Одином шли от Каспийского и Черного морей на север, чтобы постичь мудрость древней погибшей цивилизации. По мнению некоторых исследователей, речь идет о легендарной Гипербореи, и стать ее преемником в северных землях и водах. 6 лет продолжалось переселение асов из южных земель в Скандинавию, и совершили они во время своего скитания 12 долгих остановок. В тех местах, где располагались их стоянки, по приказу Одина асы возводили деревянные укрепления, а рядом выкладывали из камней лабиринты. В этих таинственных сооружениях переселенцы совершали сохраненные Бором древние обряды, слушали предсказания звезд, неба, земли, воды и огня. Сам Один совершал внутри каменных лабиринтов вещий танец. Никто не смел приближаться к нему во время этой утомительной мистерии. Завершив ритуальный танец, вождь асов объявлял соратникам дальнейшее направление странствия. В скандинавских мифах говорится, что местные племена с миром встречали Одина и его спутников и принимали их за богов. Наконец асы пришли в землю саксов. Один повелел троим своим сыновьям править этим народом. Одного из них звали Вегдек. Он остался в восточной стране саксов. Второго сына Одина звали Бельдег или Бальдр. Ему принадлежала нынешняя Вестфалия. Третий сын, Сиги, правил землей, которая позднее названа страной франков, и от него ведет начало род вольсунгов. Предводитель асов пустился в дальнейший путь и достиг страны, которая называлась Рейдготланд. Правителем ее Один сделал своего сына по имени Скьельд. От него происходит род скьельдунгов. Это датские конунги, а страна позднее стала называться Ютландией. Потом Один достиг страны, что зовется ныне Швецией. После того он отправился дальше на север, пока не преградило путь моря, окружавшее все земли. Один поставил там своего сына править государством, что зовется теперь Норвегией. Сына же звали Сэминг, и от него ведут свой род норвежские конунги, а также ярлы и другие правители. А с собою Один взял сына по имени Ингви, который был конунгом в Швеции, и от него происходит род, называемый инглингами. Асы взяли себе в той земле жен, а некоторые женили своих сыновей, и настолько умножилось их потомство, что они расселились по всей стране саксов, а оттуда и по всей северной части света. Так что язык этих людей из Азии стал языком всех тех стран. И люди полагают, что по записанным именам их предков можно судить, что имена эти принадлежали тому самому языку, который асы принесли сюда на север.